Глава 5. В город к поезду меня провожала мать. Я не хотел, чтобы она меня провожала. В конце концов, я не маленький. Представляете, была бы картина. Приходим мы на вокзал к поезду. Все ребята одни, только я при матери. Но этого не случилось. Родителей на вокзале было ровно в 5 раз больше, чем детей. «У тебя какие-то странные глаза», — сказала мать. «Горят, как фонари. Ты увидел ребят и не слушаешь меня». «Обыкновенные глаза», — ответил я. И несколько раз мигнул, чтобы они потухли. Дело в том, что я думал совсем не о ребятах, а об отце. Думал про то, как приеду в Москву и встречусь с ним. Я испугался и начал смотреть по сторонам, чтобы мать не перехватила мой взгляд. Она по глазам отгадает мои мысли. Это у нее есть. Она так изучила меня, что иногда совершенно точно отгадывает мои мысли. «Всеволод», — снова сказала мать, — «сконцентрируй свое внимание». «Сконцентрировал», — ответил я. Но тут мы попали в водоворот толпы, и мать сама расконцентрировалась. Все ребята говорили одновременно, орали вовсю, и ничего нельзя было понять. А родители были ничуть не лучше своих детей. Каждый старался переключать другого, чтобы сказать последнее слово сыну или дочери. Я просто очумел. И когда дали команду прощаться, то поцеловал чужую женщину. Она в последний момент бросилась между мной и матерью. Потом мать все же прорвалась ко мне и крикнула в ухо. «Прошу тебя, не делай глупостей». Не знаю, что она подразумевала под этим, но я твердо ответил. «Не волнуйся». Наконец эта страшная толчея окончилась. Нас усадили в поезд, а родители оставили на перроне. Все ребята, как вошли в вагон, сразу бросились к открытым окнам. И я тоже устроился у окна. Рядом со мной стоял какой-то странный парень. Волосы белые и глаза совсем светлые, а кожа темная. Точно он долго-долго сгорал. Прямо шоколадная кожа. «Можно подумать, что мы едем в голодную Южную Африку, а не в Артек», — сказал этот шоколадный. Он кивнул на самых настойчивых родителей, которые прыгали под окнами вагона и совали своим детям разные бутылки, пирожки и кульки. У одного мужчины сверток с едой выскочил из рук, и по перрону рассыпались пирожные. 5 конфет, ну-ка отними, и 2 больших желтых апельсина. А люди не видели и топтали пирожные и конфеты ногами. И какая-то женщина ударила по апельсину, как по футбольному мячу. «Вот здорово!» — сказал я и засмеялся. Шоколадный посмотрел на меня и ответил. «Ничего хорошего в этом нет. Они бросаются едой, а 1/5 человечества голодает». Глупо получилось, что я засмеялся, когда женщина футбольнула апельсин. «Парень может подумать, что я из разряда бездельников. Я вообще думаю, что еду покупают в магазине. А туда она попадает прямо с луны. Хотя уж кто-кто, а я-то знаю, как выращивают хлеб». «Прошлым летом мы были на уборочной, и я сам управлял комбайном», — сказал я. Шоколадный посмотрел на меня. Ясно было, не поверил. А ведь это чистейшая правда. Это Шерстнев придумал. Он пришел в школу и говорит, «Давайте отправим ребят в поле. Пусть полюбуются, как работают их родители». Нас привезли в поле поздним вечером. Было темно, и неизвестно, что делать в этой темноте. Но оказывается, комбайнеры преспокойно убирали пшеницу. Да-да, я сам всю ночь простоял на мостике комбайна. И вот именно тогда Шерстнев мне доверил штурвальное колесо. А сам вдруг повернул фару, которая была укреплена рядом со штурвалом, в небо. Я его спросил, зачем он это делает? А он ответил, чтобы в космосе видели наш огонек. Неплохо придумал. А этот не верит. «Мы работали всю ночь», — сказал я. «Нельзя было терять время». А утром Шерстнев, наш директор совхоза, собрал ребят и взрослых и говорит. «Не знаю, как вы, а я себя чувствую человеком». Шоколадный внимательно посмотрел на меня. «Да», — сказал я. «Хлеб вырастить — большой труд». «Это не я только так думаю. Это Шерстнев часто говорит». Шоколадный снова посмотрел на меня. «А знаешь, что 1/5 человечества, — сказал он, — это 600 миллионов человек. 600 миллионов. И все они голодают». Я так растерялся от его слов и от количества голодающих людей, что просто потерял дар речи. Никогда бы не подумал, что столько людей на Земле голодают. «А что же делать, чтобы одна пятая не голодала?» – спросил я. «Не знаю», – ответил он. «Только мне это мешает жить». «Несправедливо», – сказал я. Я поискал глазами мать. Она стояла в сторонке совсем одна и смотрела на меня. Я-то отлично знал, как она не любила провожать и не любила вокзал этого города, потому что 8 лет назад отсюда в Москву уехал мой отец. Помахал ей рукой, но она не ответила. Смотрела в мою сторону, а меня не видела. Бывает так иногда у людей. Смотрят прямо на тебя, а ты чувствуешь, что они тебя не видят, что у них перед глазами кто-то другой. Может быть, она сейчас думала об отце и о том, что она зря отправила его из дома. Недаром про мать говорили, что у нее одна любовь на всю жизнь. Я мог ее окликнуть, но в такие минуты, по-моему, нельзя орать или говорить: «Ты смотришь мимо меня». Ждал и все. Она спохватилась в последний момент. Поезд тронулся, и мы помахали друг другу руками. Она долго-долго махала мне рукой, точно провожала меня в дальнее и трудное путешествие.